Глава 9. Берар побежден. Подземная темница. Каменная лестница. Потайной вход. Заговорщики овладевают священной пагодой. Сопротивление оказывается невозможным. Пленники. Хитрость, которой прибегают, чтобы завлечь в ловушку миссис Клавдию. Ярость Беканеля. Несколько горьких истин. Среди развалин. Собака и слон. Ужасная угроза. Прошло несколько минут, и Берар, которым начал овладевать смутный ужас, услышал над своей головой тот же резкий, свирепый, иронический смех, напоминавший отвратительный визг гиены. Он немного отступил назад и увидел в нескольких метрах от пола на возвышении преследуемого им беглеца. Находясь в этом недоступном убежище, тот мог сколько угодно насмехаться над бессильным факиром. Сладкий, тихий, мягкий голос этого истощенного, умирающего человека теперь загремел, как гром. «Не правда ли, Берар?» — с насмешкой сказал он. «Я сыграл с тобой хорошую шутку. Откуда ты знаешь мое имя, несчастный? Я сумею заставить тебя замолчать». «Молчи, глупец, давший обмануть тебя, как ребенка, заодно с этими глупыми чужестранцами, которые подобрали меня, дали приют, накормили и спасли от смерти. Я это давно предчувствовал. Да, чтобы переступить порог священной пагоды, я принял решение и имел мужество довести себя почти до голодной смерти. Да, у меня хватило энергии на то, чтобы разыграть роль одного из умирающих на поле бедствия. Я был на месте железнодорожной катастрофы. Я многое узнал от умиравших индусов, спутников детей майора. Я без труда приручил собаку Боба, потому что заклинатель птиц и змей сумеет заставить и собаку полюбить себя. Потом я притащился сюда в агонии, в неузнаваемом виде, и опустился, как мешок, у дверей пагоды, которую я знаю лучше, чем ты. «Кто же ты такой?» — пробормотал потрясенный Берар. «Я согласен ответить тебе на это. Ничтожный раб Пундита, слепой исполнитель приказаний, внушенных ненавистью брамина, дважды рожденных, дважды презренных и проклятых. Берегись, ты поносишь святых. Злые, жестокие, горделивые безумцы, о которых я забочусь не больше, чем о трупе свиньи, лицемеры и интриганы, чьи тайны и убежища мне давно хорошо известны, и которых я буду постоянно преследовать. Спрашиваю тебя еще раз, кто ты? Я тот, кто посоветовал англичанам осквернить тело Нариндры. Я брамин, лишенный своего сана. Я индус, отрекшийся от своей веры. Я живое воплощение ненависти к кастам и заклятый враг тех, кому ты служишь. Я Беканель». При этих ужасных словах злодея, который в дерзкой речи разоблачил свое инкогнито, Берар моментально овладел собой. Он подумал, что присутствие Беканеля в пагоде представляло для беглецов ужасную опасность. Он хотел бежать, чтобы предупредить капитана и его слуг, направился к двери и закричал от ярости, увидев, что она заперта. Беканель крикнул ему в прежнем, отвратительном, насмешливом тоне. «Но, мой бедный Берар, ты совсем дурак. Как? Неужели ты не знаком с тайнами этого старого здания? Ну так я сообщу тебе, что эта дверь находится в полной зависимости от потайного входа, в который я только что забрался. Эта дверь может открыться только тогда, когда я захочу. А так как я не хочу ее открывать, то ты умрешь здесь от голода и жажды. До свидания, Берар. Или лучше сказать, прощай». При этих словах злодей спустился по маленькой потайной лестнице, проделанной в стене. Трудно представить себе, сколько в этих старых пагодах, устроенных вроде средневековых крепостей, всяких ходов, переходов, лестниц, подземных темниц, двойных дверей, потайных ходов. Так как темнота была полная, то Беканель зажег маленькую лампочку, которую он оставил там заблаговременно, предвидя последующие события. Потом он продолжал медленно и осторожно спускаться по этой лестнице, по сторонам которой зияли отверстия, темные, как концы водосточных труб. Таким образом он спустился до фундамента пагоды, сложенного из гранитных плит, скрепленных железными прутьями, спаянными свинцом. Все вместе представляло собой такую плотную массу, которую даже пушка не могла бы разбить. Он очутился в подземной комнате, вероятно, тюремном помещении, без другого видимого выхода, кроме маленькой каменной лестницы. Здесь экс-брамин огляделся, отсчитал 8 шагов, повернул направо, отсчитал 3 шага и остановился, ощупывая своей босой ногой слой мелкого песка, покрывавшего пол. Нога его наткнулась на какой-то полукруглый предмет. Он нагнулся, осветил этот предмет лампой и увидел крепкое железное кольцо. «Это я искал», — сказал он. «Память мне не изменила. Однако прошло 10 лет с тех пор, как я в качестве брамина гостил некоторое время в святой пагоде». Он поставил лампу на пол, схватил железное кольцо обеими руками и стал дергать его изо всех сил, упираясь ногами. Послышалось глухое и медленное рокотание, будто гранит падал на гранит. Потом странное дело. Одна часть тяжелого пола опустилась, а другая приподнялась, став вдоль внутренней стены. Вероятно, это было очень искусно устроенный рычаг, если относительно малое усилие могло привести в движение несколько каменных плит. Опустившаяся плита открыла сводообразное отверстие, проделанное в самом фундаменте. Оно было так хорошо скрыто, что глаз никак не мог различить его. Агент тайной полиции быстро бросился туда и, сделав несколько шагов, очутился между огромными камнями, за которые цеплялись корнями крошечные, но густые и колючие кустики. Над его головой блестели звезды. Молодой месяц исчезал за огромными смоковницами, окружавшими крепость. Итак, он был теперь на свежем воздухе. Он издал свист, напоминающий свист змеи, потом сел на камень и ждал. Через несколько минут по деревьям раздался такой же свист. Потом послышался шорох веток и листьев. Он ответил резким хрипением, которым выражает свой гнев Найя, ужасная змея, укус которой причиняет смерть. Тотчас появилось 2 человек, которые вынырнули из чащи в разных местах и окружили его. «Все готово?» – спросил какой-то гигант, одетый по-индусски, с лицом, скрытым под черной маской. «Да, милорд, все готово. Вам остается только идти за мною в пагоду. Потайной вход перед вами открыт». «Хорошо, я к вашим услугам. Так следуйте за мной». «Вы не особенно торопились. Я жду вас вот уже сколько времени. Не примите только это за упрек. Терпение – это восточная добродетель, неизвестная западным людям, но составляющая нашу главную силу». При этих словах агент английской полиции двинулся вперед по таинственной дороге, по которой он только что шел. Все остальные гуськом последовали за ним. Они вместе вошли в подземное помещение и стали подниматься по лестнице. Тут закрылся потайной вход. Биканель шел впереди, высоко держа зажженную лампу, чтобы освещать путь и уберечь всех от неосторожного шага. Все шли босиком, не производя ни малейшего шума, с кинжалами в правой руке. Агент углубился в один из боковых коридоров, выходивших на лестницу, чтобы миновать комнату, в которой был заключен, вероятно, до самой смерти, бедный факир. Скоро они дошли до отдаленного павильона, где находились комнаты беглецов. Те спокойно спали, чувствуя себя в полной безопасности. Агент поставил у входа в часовых, отдав им приказание немедленно убивать всякого, кто попытается спастись бегством, кроме женщин. Отдав это жестокое приказание, он вошел в комнату, где на кровати с пологом спал капитан Пенелес. Быстрые шаги ночного посетителя разбудили его. Он увидел при свете ночника его неясный силуэт и спросил: «Это ты, факир? Что случилось?» Ничего не отвечая, злодей схватил набитую перьями подушку, бросился как тигр на капитана и закрыл ему рот, так что тот не мог произнести ни звука. Затем полдюжины нахала кинулись на Пенелеса, который, задыхаясь, не мог защищаться. Его связали, лишив малейшей возможности пошевельнуться. Это ужасное насилие совершилось без малейшего шума. Так тихо, что миссис Клавдия, которая спала в соседней комнате вместе с Мэри, не проснулась. Теперь оставалось связать Джонни и Мария, которые спали в том же флигеле. Несмотря на огромную силу этих двух молодцов, борьба продолжалась недолго. Схваченные во время сна, полузадушенные, они были вынуждены покориться, так же, как и их командир. Теперь оставалось захватить миссис Клавдию и Мэри, которые все еще спали, а также Патрика, спавшего в комнате, смежной с этими двумя помещениями. Они начали с последнего. Боб, невольный заговорщик, вместо того, чтобы забить тревогу, стал вилять хвостом, когда его друг индус появился в комнате. Патрик, полупроснувшись, улыбнулся и спросил вошедшего, что ему нужно. Тот подошел, также улыбаясь, и вдруг схватил его за горло и связал в одну минуту. Что же касается миссис Клавдии, то денежный король формально запретил над ней какое бы то ни было насилие. Итак, приходилось действовать хитростью. Презренный английский агент смело постучал в дверь, повторив это несколько раз. На вопросы, кто там и что нужно, он ответил, чрезвычайно хорошо подражая голосу факира. Саиб просит графиню одеться и прийти встретить его на большом северном дворе. «Не знаете ли, зачем это?» – спросила заинтригованная молодая женщина. «Чтобы устроить большую рыбную ловлю в пруду при свете факелов. Для этого делаются особенные приготовления. И Саиб просит графиню поспешить». Ничего не подозревая, молодая женщина поспешно оделась, разбудила Мэри, объявила ей, что они собираются на природу, и даже помогла ей одеться, чтобы не было задержки. Счастливые примысли о предстоящем им неожиданном удовольствии, о прогулке в чудные свежие часы ночи, они быстро вышли, ожидая встретить факира, который должен был проводить их до пруда. Но очутились в коридоре лицом к лицу с тем индусом, который их заботами был спасен от смерти, и чей необычный вид внушил им смутный страх. Среди него стояли с факелами десятка два незнакомых им людей, хорошо вооруженных и с мрачным видом. Графиня Сориньяк, предчувствуя ловушку, громко воскликнула. «Джордж, мой друг, скорей, скорей, здесь измена!» Миссис Клавдия хотела сейчас же броситься в свою комнату, чтобы взять оружие. Но Беконель предупредил ее, быстро заслонив дверь, и сказал высокомерным тоном. «Сударыня, звать на помощь бесполезно. Капитан Пенелес, арестованный моими людьми, не может вам отвечать. Надо повиноваться добровольно, иначе мне придется прибегнуть к силе». «Повиноваться туземцу? Индус? Никогда!» Беконель побледнел. «Я начальник туземной полиции». «Шпион, смотритель каторжников». «Сударыня, это тот, которого мы подобрали на улице, умирающего. Тот, которого мы спасли. Приходится сознаться, что есть добрые дела, которые марают того, кто их сделал». Не помня себя от ярости после этих слов, которые хлестали его, будто плеткой, индус силой схватил несчастную женщину за руки и закричал: «Я арестую вас именем Ее Величества, королевы!» «Несчастный раб, ты посмел меня тронуть?» — воскликнула гордая американка. Она без труда освободилась от него, и ее нежная рука с изящными пальчиками со всей силы хлопнула Беконеля по лицу. Получив пощечину, полицейский потерял всякое самообладание и закричал, обезумев от ярости и стыда: «Я арестовал вас именем королевы. Теперь арестую вас от своего имени. Вы будете моей, исключительно моей пленницей. Английские судьи могли бы оказать вам снисхождение, но я буду неумолим. Вы и все ваши отныне будете в моем полном распоряжении. Вы заплатите кровавыми слезами за это оскорбление». Смелая до самозабвения, графиня Сориньяк ответила ему резким, нервным смехом, может быть, еще более презрительным и ироническим, чем сама пощечина. «Но оставьте угрозы», — сказала она с гордым достоинством. «Знайте, что ничто на свете не могло и не может меня испугать. А вы, мой любезный, не больше как воробьиное пугало. Вы можете бить нас, но никогда не одолеете и не сможете испугать нас. Это все не более как слова, способные испугать разве только кого-нибудь из рабов, населяющих эту отверженную страну. Индус взял в руки длинный шелковый шарф, образчик легкой и изящной ткани, которой гордятся неподражаемые бенгальские работники. Он медленно колебал его, как делают фокусники, и заставлял извиваться на манер змеи. Шарф, точно живой, шевелился все быстрее и быстрее. Вдруг ловким, свойственным искусным фокусникам движением, индус прикрутил шарфом руки миссис Клавдии, привязал их плотно к ее туловищу и последним концом обвязал ей ноги. Казалось, ее со всех сторон обвела черная змея. Молодая женщина теперь не могла сделать ни малейшего движения, чтобы не упасть. Но и теперь она не хотела признать себя побежденной и прибавила с насмешкой. Одна балерина в моем отечестве, Лаи Фюлер, танцует с шарфом, но обращается с ним гораздо лучше, чем вы. Вам не мешало бы взять у них несколько уроков. При этом новом сарказме, обнаружившем с ее стороны полное, ничем не нарушимое душевное спокойствие, Беканель заскрежетал зубами и грубо дернул за шарф. Миссис Клавдия зашаталась и чуть не упала. Но Мэри, которая до сих пор была немой и негодующей свидетельницей этой сцены, поддержала свою подругу и бросила полицейскому в лицо: «Подлец!» Отчаявшись поколебать эти железные натуры, Беканель сделал быстрый знак своим сообщникам. По его знаку от группы отделились 4 человека, затушили свои факелы о каменные плиты и бросились на миссис Клавдию и Мэри. Они грубо схватили, подняли их и понесли, следуя за Беканелем, который открывал шествие. По свойственной восточным людям утонченной жестокости, он хотел на минуту поставить непоколебимую молодую женщину лицом к лицу с ее связанным мужем. Увидев мужа, Патрика и преданных им слуг связанными, она вся задрожала от гнева. Но вместо того, чтобы жаловаться, продолжала в насмешливом тоне: «Джордж, мой друг», — сказала она развязно, — «если вы согласны, то велим, когда освободимся, дать 50 роск этому негодяю, который не чувствует даже животной благодарности. Не правда ли, Мэри?» «Правда, правда. По 25 за каждую из нас. Но надо будет бить покрепче. А ты, мой милый Патрик, я даже не хочу ободрять тебя. Все это несерьезно». «Браво, Мэри», — вставила графиня. «Это в самом деле несерьезно. Они просто играют комедию. А вы, Джордж, мой милый друг, будьте уверены во мне, как я уверена в вас. Я останусь вашей верной подругой и в жизни, и в смерти». Капитан Пенелес, лежавший на спине, лишенный возможности пошевельнуться, смотрел на жену взглядом, полным любви. Он глухо застонал. Жилы на его лице налились. Потом вдруг к ним вернулось спокойствие. И его взгляд, полный презрения, перенесся на Беканеля, который отвечал молодой женщине: «Ваша жизнь недолго продлится. Впрочем, этого времени будет достаточно, чтобы сломить вашу дерзость. Теперь возьмите их и унесите. Довольно говорить. Надо действовать». Сообщники бандита взяли капитана, обоих моряков, миссис Клавдию, Патрика, Мэри, и направились к главному выходу, не заботясь о сторожах, которые были слишком малочисленны, чтобы сопротивляться такому сильному и организованному отряду. К тому же факира, их начальник, здесь больше не было. Некому было приказывать. Беканель, который некогда жил в пагоде в качестве брамина, знал все ее тайны. Он велел поднять железную решетку, подъемный мост, открыть железную дверь. И мрачный кортеж вышел на крытую дорогу и очутился между развалинами. Вдруг во мраке раздалось зловещее рычание. Беканель узнал голос Боба и заворчал: «Противное животное! Следовало бы его убить или бросить в ров с камнем на шее. Впрочем, он не может нам ничего сделать». Через несколько минут на насыпи раздались тяжелые шаги и послышалось дыхание громко, как пыхтение меха в кузнице. Затем сильный и знакомый звук. Оин! Слон Рама, который долго оставался без дела и теперь совсем уже выздоровел, услышал шум, убежал из конюшни и настиг путника. Вообще он имел обыкновение каждый день получать из рук своего друга, капитана, какое-нибудь лакомство и сохранил к нему живую привязанность. Он поднял над группой свой хобот и обнюхивал всех, находящихся здесь людей. Умное животное догадалось, что здесь присутствует человек, спасший ему жизнь. Рама тихонько зарычал от удовольствия. Но Беканель приказал прогнать его камнями, и он пыхтя убежал, испытывая полное неудовольствие. Недалеко от пагоды стояли ожидавшие бандитов люди и лошади. В темноте раздался насмешливый голос Беканеля. Капитан Пенелес не знает, что такое башня молчания. Ну так я сообщаю ему, что он и его спутники проведут там остаток своей жизни.